подвиг пагоды Мульмина на восточной стороне. Знаю, девочка из бедной, вспоминает обо мне. И поют там колокольцы в роще пальмовых ветвей. Возвращайся, чужестранец, возвращайся в Мандалей. Возвращайся в Мандалей, где стоянка кораблей. Слышишь, хлопают колеса из Рангуна в Мандалей. На дороге в Мандалей плещет рыбы тучих стая, и заря, как гром, приходит через море из Китая. В полосах убор зеленый, желтой юбочки она, в честь самой царицы Тибау Субия лад названа. Принесла цветы, я вижу, и стукану своему расточает поцелуи крестьянские ему. И стукан божество, главный Будда звать его. Тут ее поцеловал я, не спросившись никого. На дороге в Мандалей, а когда над полем риса меркло солнце, слалась мгла, не она под звуки банджо песню тихую плела. На плечо клала мне руку, и щека щекой тогда проследили, как ныряют и вздымаются суда, как чудовища в морях на скрипучих якорях. Час, когда кругом молчанье и слова внушают страх. На дороге в Мандалей это было и минуло, не вернуть назад тех дней. И не ходят омнибусы мимо банков Мандалей. В мрачном Лондоне узнал поговорку моряков, кто услышит зов с востока, вечно помнит этот зов. Помнит пряный дух цветов, шелест пальмовых листов. Помнит пальмы, помнит солнце, перед звонком кольцо. На дорогу в Мандалей я устал сбивать подошвы по булыжникам мостовых, и английский мелкий дождик сеет дождь в костях моих. Пусть гуляю я по Стрэнду целой дюжиной девиц, мне противны их замашки и румянец грубых лиц. А любви они лопочут, но они не нужны мне. Знаю девочку милее в солнечной стороне, на дороге в Мандалей. От Суэца брат к востоку, где в лесах звериный след, где ни заповеди нету, ни на жизнь запрета нет. Чу запели колокольцы, там хотелось быть и мне. Возле пагоды у моря, на восточной стороне, на дороге Мандалей, где стоянка кораблей, бросишь все свои заботы, кинув якорь в Мандалей. О, дорога в Мандалей, где летает рыба стая, и заря как гром приходит через море из Китая. Старинная сказка, такой пустячок, возникла внезапно в ночной тишине. Потерян хрустальный и мной башмачок, но что-то никто не несет его мне. Ждала и устала, и ждать перестала, дела и заботы меня отвлекли, и где-то второй башмачок потерял, лежит он в дорожной пыли. И разные люди мимо идут, прекрасный принц и лихой человек, их два злодея, быть может, найдут, и в темную ночь принесут их мне. Я все ж забыла за давностью лет, обидно иметь лишь один башмачок, но думать легко, если вовсе их нет, что все это так пустячок. Думать легко, если вовсе их нет, что все это выдумки, все пустячок. Вистуи, маленькую людей, повстречал я в зарослях на моем пути. Из его укрытия, словно по наитию, появилась быстро и сказала: погоди. На меня так пристально человек высокий. На меня так пристально, лучше не гляди, прошу тебя, пожалуйста, ты гляди на море, ты гляди на море, Вистуи. И пошел я к морю и увидел вскоре трех малюток эльфов, спросивших у меня: не видел ли ты девушку, девушку-смуглянку, что куда-то скрылась на закате дня? Не сказал я правды, я сказал, не видел. И как белки прыгая, скрыли с глаз моих, что увидит темное платье ее скром. Все углы обшарили в зарослях кустах. Там туда бата бадам, там туда бата бадам. И в тени деревьев я ушам не веря, тихий крик услышал: ты люби, люби. Вистуи, ответил я и взглянул на ветви я, все исчезновения взволнованы твоим. Вистуи, два слова, два коротких слова, их сегодня птицы повторять готовы, море их поет слова заветные твои. Вистуи, вистуи, там-да-ба-да-ба-дам, там-да-ба-да-ба-дам, ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Я взглянул на заросли, на деревья стройные, как и прежде были там птицы беспокойные. Только маленькое дерево уж не скажет Вистуи, мне она торжественно не скажет Вистуи. И пошел я по холмам, по горам, и ношу могилу там, под высокою горою, на колени тихо встал и печально написал на песке свою кровью. Спит здесь маленькая девочка, спит недалеко от моря, все проходит весту. Не ищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу, полутенью, полусветом, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики, позабытые домами, ради отдыха и снов, позабытые домами, ради отдыха и снов. Я ушла гулять по городу, слушать ветер и безветрие. Тихий дождик пусть размоет и сотрет мои следы. Не ищи меня, пожалуйста, потому что больше нет меня. Я ушла в вечерний город, царство грез и темноты. Я ушла в вечерний город, царство грез и темноты. И отсюда мне не выбраться, это что-то непонятное заманил меня в ловушку этот город-крысолов. Жарким лебедом безумного прошептал слова непонятные и повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. И повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. Если скажешь, что погибла я, если где-нибудь услышишь вдруг, что заснула, не проснулась, не печалься и не верь. Не заснула я, любимый мой, я ушла гулять по городу, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот, дело в том, что сейчас я не только пела, но еще и позировала. Я не к тому, что мне не надо снимать. Я в этом кровно заинтересована, потому что я все-таки надеюсь, что мне фотографии тоже припадут. И я бы хотела, чтобы я там в разных была позах сфотографирована. Поэтому я время от времени вертела головой, но при этом, конечно, страдала качеством моей игры на гитаре. Так. Вот одна такая песенка. Я не знаю, что это такое, подражание или... Вот я не знаю, как это называется. Какое-то еще слово сейчас у меня вылетело из головы. Стилизация, вот. Может быть, это и то, и другое. Эта песенка, в общем, она даже с самого начала имеет название «Ирландская песенка», потому что, в общем-то, написана она в манере этих старинных ирландских песенок, которые обычно пели морячки, когда проводят своего суженого в море и не знают, вернется он или нет. И вообще ничего о нем не знают, потому что раньше не было ни почты, ни телеграфа. Все было очень сложно. Известие о кораблях, ушедших в море, сообщалось, если корабль этот встречает на своем пути еще какой-нибудь корабль. Они обычно сигналили друг другу, что все в порядке. Никто не умер или кто-то умер. Что есть еда или ее нету. Вот. А иногда корабли пропадали без вести вообще. Это если им никто не встретился на пути. Никто не был свидетелем кораблекрушения. А бывало так, что вот придет известие какое-то, и все. Исчезает корабль. Ну, тут, в общем, ничего особенного не произошло. Это не баллада. Ну, там она, эта девушка, которая поет, она предвосхищает события. Она рассуждает, чтобы было... Не позабудь меня в пути, не позабудь меня во сне. Утихнет боль, как ветер, стих, забудешь же дом, как прошлый снег. Я знаю, синяя вода, любовь уносит без следа. А унесет, спроси, куда? Она не скажет никогда, не скажет никогда. Уж скоро год, как ты ушел, и нет ни писем, ни вестей. Ах, только выдержал бы шелк на парусах шхуны твоей. Пусть мачты в море не снесет, уж если потемнеют дни. Сомнется платье синих вод. Тогда Господь тебя храни, Господь тебя храни. Пряду я пряжу день-деньской, не устает моя рука. Сумею я из пряжи ту и веревку свить, и хвост соткать. Ах, только-только моряка вода навеки не взяла, а заберет петля крепка. Не разорвать узла. Вот такая песенка. Вот. А дальше песенка, которую я исключительно от злости написала. Еще когда я только начинала выступать, сделала я это тоже не по собственному желанию, меня просто повлекли. Пора, говорит, пора. Ну, я выступила один раз в Москве, а потом тут же меня в Казань на фестиваль. Затолкали в поезд, и все. И вот там ко мне всякие люди стали приставать. Один раз написали записочку. Скажите, пожалуйста, не вы ли написали песню про миражи? Я говорю, про какие миражи? Они и сами не знают. Ну, я говорю, очевидно, не я, потому что у меня вообще ни про какие миражи никогда не было песенки. А потом еще... Один товарищ все приставал, чтобы я ему колыбельную спела. У тебя же есть колыбельная? Я говорю, нету. Ну, как это так? Ты, говорит, все такие, говорит, тихие, нежные песенки, а колыбельной нету. Я говорю, так у меня и ребенка нету. Какая может быть колыбельная? Он очень обиделся. И потом у меня такое зло взяло. Я думаю, что же это такое? У меня ни миражей, ни колыбельной, ни ребенка. Ну, раз нет ребенка, колыбельную можно сочинить. Я ее сочинила для самой себя. Она так и называется, колыбельная для самой себя. Так я туда и миражи запихала, чтобы одним ударом трех сразу убить. Вот такая колыбельная самой себе. Распластался по земле туман, бесконечный мираж. Сказочный обман. В нем растет трава, не обмани. И и цветут на траве разные огни. Я нарву себе травы и совью венок. Мне расскажет о тебе каждый огонек. Как живется, как можется, с кем-то песенка сложится. И ее ты не забывай, баю-бай, баю-баю-бай. Колыбельную самой себе я спою, расскажу сказку о тебе. Как ушел ты в дальние края, что любить ты умел так же, как и я. В эту сказочную ложь о тебе, дружок, я поверила, и ты сразу стал высок. Человечек же маленький превратился в комарика, и его ты не вспоминай, баю-бай, баю-баю-бай. Без тумана мне не жить ни дня, солнце дня опалит, ослепит меня. В нем растают сказочные лжи, опадут, как цветы счастья, миражи. Мне еще бы подремать в голубой траве. Не буди меня пока, добрый человек. Только б этот туман-дурман не опомнился, не пропал. Ты его не напоминай, баю-бай, баю-баю-бай. Так, вот песенка, которую... Вообще, дело в том, что я в конце концов дошла до того, что стала песенки сочинять для того, чтобы подарить их, например, на день рождения. Ну, обнищала я совсем. С подарками туго. И тут вдруг звонят, например, и говорят, что вот у Юры Тургенева день рождения. Ну, как я не пойду? Пойду, конечно, а просто так неловко. А дело было весной, цветы дорогие. Я тогда написала песенку по дороге на день рождения и подарила ему. Так что вот будет несколько песен, это не посвящение. Там ничего вот о личности человека нет. А просто вот подарок такой. Вот эта вот песенка, она вообще не только вот поздравление с днем рождения, она называется «Поздравление с весной». Напечалились довольно, что дерется случай больно, щедрый он да злой. А покуда мы тужили, горю голову кружили, вдруг запахло весной, вдруг запахло весной. Запах меда, запах хлеба, запах будущего лета, будущих тревог. Нет волшебнее аромата, лишь его-то нам и надо. Он начало всех дорог, он начало всех дорог. Поздравляю вас с весной и с небес голубизною, сталою водой. Пусть зима за нас отплачет навсегда, а это значит, разочтемся с бедой, разочтемся с бедой. А потом набухнут почки и раскроются листочки, клейкие слегка, вспыхнет маленькое пламя, обозначив тень за нами, значит, живы пока. Значит, живы пока. Поздравляйте же с весной, с ошалевшей новизною. Радость нам да смех. Пусть зима за всех отплачет в 100 ручьев, а это значит, разочтется за всех, зачтется за всех. Вот, а потом две песенки, связанные с Заболотским. Первая песенка попросту написана на его текст, это все из того же цикла. Очень маленькое такое стихотворение, вообще на Заболотского очень сложно писать, у него размер очень непонятный. То есть он понятный, наверное, я просто не знаю, как он называется, забыла, уже в школе проходили. Наверное, какой-нибудь хорей. Потому что на ямб... Нет, на ямб не похоже, это точно. Вот. А вот эта песенка в другом стихотворении, в другом размере совершенно написана. Это стихотворение одно из самых его последних. У него такая поэма есть «Последняя любовь». Очень странная, на первый взгляд, поэма, потому что она состоит просто из нескольких совершенно разных стихотворений. Это очень здорово, что он придумал такую форму. Вот. И вот это вот стихотворение я сделала песенкой, она коротенькая очень. Клялась ты до гроба быть милой моей, опомнившись оба, мы стали умней, опомнившись. Оба мы поняли вдруг, что счастья до гроба не будет, мой друг. Колеблется лебедь на пламени вод, однако к земле ведь и он приплывет, и вновь одиноко заблещет вода, и глянет ей в око ночная звезда. Вот, а вторая песенка, она... Вот ее, кстати, я уже написала, когда стала учиться человечески играть на гитаре. Она связана с ним только постольку-поскольку. У нее есть название, она называется «Жираф». И ничего не хотел. Я сначала даже не знала, что будет. У меня сразу просто возник последний куплет. Возник он, потому что как-то мы встречали кого-то, чтобы проводить на день рождения. И по дороге мне один мой хороший приятель читал Заболотского. Я ничего не помню, конечно. Вот, кроме того, что тихий ток из чаши А переходит в чашу Б. Это последние слова. Вот, но размер меня, видимо, потряс до глубины души, потому что я тут же выдала последний куплет. Про себя, конечно, я никому ничего не сказала, что я собираюсь песенку написать. Да я и не собиралась, наверное. Вот. А потом я все думала, что же такое написать к этому последнему куплету. И написала. Песенка называется «Жирафом». Поначалу она никак не называлась. Она никому не посвящена. То, что вообще вот потом у меня возникли ассоциации, это просто случайно. У Сальвадора Дали, это я сейчас теперь так рассказываю, тогда-то я не знала, что это именно так. Я знала, что есть Сальвадор Дали, знала его картину. У него есть такая картина «Жираф» называется. Там какая-то глинистая выжженная пустыня вся в трещинах, справа какие-то немыслимые животные. А на горизонте, там на переднем плане, стоит жираф далеко-далеко, у него пылает грива, как факел. Жираф странный, с ящичками. Но вот то, что у него грива, как факел, это очень красиво. Вот. Ну вот этот жираф там возник у меня внезапно. Потом я решила, что эта песенка будет вообще какая пародия на шлягер. Шутка. Шутки, по-моему, тоже не получилось. Но тем не менее, песенку я люблю довольно-таки. Все проходит, говорят, врут насмешники, поверь мне. Все идет от нас, наверное, но в душе оставит клад. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, и на нем печаль и камень. Не воротишь, не зови, крылья легкие любви отзвенели ветерками. Это грустно, но пока мой жираф златоволосый, я внимаю звуком весен, но осень очень далека. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Пламя гриви слепнет взгляд средь пустыни, прогорает. Я зажгла его и знаю, что зажгла не для себя. Но гори, гори, мой факел, для кого не все ли равно? Мне ж осветишь заодно все, что ночь таит во мраке. А когда уйдешь и ты, пусть прольется, ради Бога, на кромешную дорогу рыжий луч шальной звезды. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. Вот. Так, следующая песенка. Не сказать, что это баллада, я, правда, не совсем в этом уверена. Сначала было написано стихотворение, и только потом, позднее, я сделала из нее песню. Я даже не знаю, что про нее сказать нечего. Потому что, ну, в общем, если... Здесь, конечно, тоже действие развивается, но заведомо ясно, что этого никогда не было и никогда не будет. Оно иносказательное очень. В общем, поначалу она, конечно, никак не называлась, потом я подумала, что наверняка люди потребуют. Вспомнила, что вот, например, в начале века у всех поэтов обязательно было стихотворение, которое называлось «Приглашение к путешествию». Ну, я подумала, почему бы и нет. Давай-ка уедем однажды, возьмем и уедем по черной от ливни дороге, уедем на мной нарисованном велосипеде по этой манящей дороге. И где-то когда-то потом мы почувствуем вместе, что надо нам остановиться в корчме при дороге, в забытом немыслимом месте. Вина из кувшинов напиться, а после, представь, я начну куролесить. Под ливнем, под небом, под ночью, под ливнем я буду горланить веселые пьяные песни, вовсю притворяясь счастливой. В глаза изумленных домов я заглядывать буду, дурачась, смеясь или плача. И буду кружиться над улицей в отзвуке смутном тревоги, надежды, удачи. То взмою над городом мрак полуночный одетым, то гряну с чудовищной выси. И буду лежать на траве изумрудного цвета, на ярких причудливых листьях. Потом я вернусь, ты проспал непонятные игры, сплетение тайного с явным. Очни же, приятель, вина на прощание выпьем с хозяином хмурым и странным. И снова без отдыха, снова обратно поедем к привычным делам издалека. Разбудим педалями спящие велосипеды и выведем их на дорогу по искристым лужам, оставленным ливнем и ночью, Поедем по лужам и брызгам. Но только, приятель, скажи мне, ты чем озабочен? Какой неотвязною мыслью ты хочешь постигнуть все то, что случилось со мною? Когда ты заснул безмятежно, какую ты музыку слышал сквозь сон за стеною? Тревоги, удачи, надежды, притихну я, разбирая забытые звуки. Ах, вновь, ах, вновь, да упаду. Но все это в прошлом капризное лето Кентукки, сезон голубых водопадов. Так, сейчас будет одна. Перегюньте или песенка Сольвик, как вам больше понравится. Вот. Дело в том, что я в детстве когда-то читала эту сказку Ибсена. И очень она мне понравилась, но я, видимо, не совсем усвоила. Я единственное, что запомнила оттуда, что была такая девушка Сольвик, которая всю жизнь прождала Пэра Гюнта, который каким-то обстоятельством не смог к ней вернуться. Вот последний раскроется лист, и последняя льдина растает, отструится последний кристаллик, а потом тишина нарастает. Но растет этот летошний снег, дом в сугробах увязнет по трубы, так пойдет многозвучие на убыль, будто в мире ни весен, ни лет. Но и это пройдет, ты не бойся, в гости к звукам пришла тишина, и прогнать эту грустную гостью только новая сможет весна. А потом будет звонкое лето, нас однажды оно удивит тем, что за ночь на землю прогретую одуванчиков стая слетит. На траве они замрут, а трава как изумруд, ледяная тайна в золотых проталинах. А потом вздохнет июнь, скажет ветру нока дуй, и взметнется стая белой похороня. Это будет, и ты не печалься, и хоть звуки совсем не слышны, перебьемся до новой весны и дождемся короткого счастья. Пусть его не удержишь, как пух, одуванчик прочь улетевших, нас с тобой оно все же утешит, долго помнит мелодию слух. Кажется, что гитара не строит, хотя она до сих пор строит. На траве зеленый лето, стану петь тебе я песни ромашек, тихий лебед мне поможет рассказать, как трудна была дорога через годы